Матерь Агни-йоги. Можно ли представить себе, чтобы аура владыки перестала излучать свет? Нет, это невозможно. Стремясь подражать во всем великому сердцу, будем и мы стараться привести излучение ауры своей в состояние постоянной светоносности. Омрачает обычно астрал своими эмоциями. Его будем держать на узде. Не думали ли вы о том, что сумасшествие есть бесконтрольное преобладание разнузданного астрального проводника над высшими принципами в человеке? Вот что может сделать с человеком астрал, которому отдана власть над собою. Неистовство его, потворствуемое вначале, захлестывает управление сознанием, и тогда неуравновесие может достигнуть крайних пределов. Только в полном, безоговорочном подчинении воле может уявляться астрал. Надо знать природу этой оболочки, чтобы сурово и жестко ее подчинять. Она на слова не поддается, на убеждения тоже. Подчинившись в одном, прорывается в своеволии в чем-то другом, и, как бы смирившись, неожиданно прорывает за пруды. Если не смеет делать этого наяву, совершает во сне то, что еще не изжито и только подавлено волей. Но пищи мыслью лишенный, он все же вынужден смириться и войти в подчинение. Мыслью можно его обуздать.